Лия. Тяжелее всего оказалось ожидание. Вот так, просто сидеть сложа руки и гадать, получится или нет. Локи уверен, все получится. Что же до меня, то... Слишком много «если». И самое большое из них, если не получится, то мы проиграли. Он позвонил в 6, сейчас 9:30. 3,5 часа напряженного ожидания. До утра еще целая вечность, а с каждой минутой мне становится все страшнее. С каждой минутой они все ближе. Вот раздастся звонок в двери и... Обошлось без звонка. Дверь открыли ключом, а мое сердце остановилось.